тоска по одиночеству, тоска по простору — все это лишь слова, литературные штампы, и ничего они не объясняют. А вот здесь, на борту парохода, битком набитого пассажирами, я, кажется, понял, что же такое пустыня. Да, конечно, в Сахаре, сколько хватает глаз, видишь все тот же песок, вернее, обкатанную временем гальку. Песчаные дюны — там редкость. Там ты вечно погружен в неизменное однообразие скуки. И однако незримые божества создают вокруг тебя сеть притяжений, путей и примет, потаенную живую мускулатуру. И уже нет однообразия. Явственно определяются знаки и вехи, и даже тишина всякий раз иная. Бывает тишина мирная, когда утихает вражда племен, и вечер приносит прохладу. И кажется, ты остановился в безмятежной гавани и спустил паруса. Бывает полуденная тишина, когда под давящим солнцем ни мысли, ни движения. Бывает тишина обманчивая, когда замирает северный ветер, когда мотыльки и стрекозы, цветочная пыльца, взметенные с глубинных оазисов, предвещают песчаную бурю с востока. И тишина недобрая, когда узнаешь, что в шатрах дальнего племени зреет заговор. И тишина загадочная, когда между арабами завязываются тайные переговоры. И напряженная тишина, когда ждешь гонца, а он все не возвращается. И пронзительная ночная тишина, в которую вслушиваешься, затаив дыхание. И тишина полная грусти, когда вспоминаешь тех, кого любишь. Все тяготеет к полюсам. Каждая звезда указывает верный путь. Все они — звезды волхвов. Каждая служит своему богу. Вон та указывает путь к далекому, почти недостижимому роднику. И даль, что отделяет тебя от этого родника, гнетет точно крепостной вал. А это указывает на родник, который давно иссяк. И сама эта звезда кажется иссохшей. И в пространстве, отделяющем тебя от пересохшего родника, дороги нет. А вон та звезда привела бы к неведомому оазису, который восхваляли кочевники. Но дорога туда заказана, ее преграждают непокорные племена. И пески между тобой и тем оазисом, как заколдованная лужайка из сказки. Еще одна звезда ведет на юг, в Белый город. Он точно сладостный плод, так и тянет его отведать, а та ведет к морю. И, наконец, магнитное поле пустыни порождает безмерно далекие, почти неправдоподобные полюсы. Дом твоего детства, который сегодня живет в памяти, друг, о котором только и знаешь, что он есть. И ощущаешь себя в силовом поле. Есть силы пронизывающие, животворные, они тебя притягивают или отталкивают, льнут к тебе или сопротивляются. И стоишь на земле твердо, уверенно и надежно, в самом средоточии важнейших путей и направлений. Пустыня не дарит осязаемых богатств. Здесь ничего не видно и не слышно. А между тем внутренняя жизнь не слабеет. Напротив, становится еще насыщеннее, и волей-неволей убеждаешься, что человеком движут прежде всего побуждения, которых глазами не увидишь. Человека ведет дух. В пустыне я стою ровно столько, сколько стоят мои божества. Так вот, если на борту того печального корабля я чувствовал, что богат и еще не утратил живительных связей, и еще не вымерла моя планета, то лишь потому, что далеко позади, затерянной в ночи, окутавшей Францию, у меня оставались друзья, и я начинал понимать, без них я не существую. Конечно же, Франция была для меня не бесплотным божеством и не историческим понятием, но живой плотью и опорой моей, сетью связей, которые направляли мою жизнь, системой магнитных полюсов, которым тяготело мое сердце. И мне необходимо было чувствовать, они защищеннее и долговечнее, чем я, те, кто мне нужен, как путеводная звезда, чтобы не сбиться с дороги, чтобы знать, куда возвратиться, чтобы не сгинуть». в этих-то людях и умещалась сполна, и через них.